Глава 8. Зов. Кунсанг рассказал мне уже достаточно много о жизни своего отца, когда неожиданно заявил: «До этого момента в истории моего отца не было ничего необычного». Я чуть не уронил чашку с горячим чаем, который мне принес Таманг Тулку. Это так рассмешило Кунсанга, что ему потребовалось время, прежде чем он успокоился и смог объяснить мне. «Да, конечно, мой отец был Тартоном и обладал определенными способностями, но со времен Падмасамбхавы ими обладали и многие другие». Его точка зрения была абсолютно понятной. В конце концов, Тибет действительно дал миру большое количество продвинутых мистиков. «Какие события из жизни моего отца можно было бы описать в книге?» — продолжал Кунсанг. «Несколько эпизодов. Открытие Терма. Но другие тоже находили Терма. Возглавил ополчение, но войны происходили с начала времен, и никогда не было недостатка в людях, готовых командовать войсками. Если бы на этом его история кончалась, он бы так и остался деревенским ламой, и ты бы не стал писать книгу о нем». Я был вынужден согласиться и с еще большим интересом стал слушать его рассказ. «Мой отец был одарен в различных областях», — сказал Кунсанг. «В том числе и в целительстве. Будучи провидцем, он умел общаться с другими мирами. Что бы он ни делал, получалось великолепно. Но вплоть до этого момента его главная жизненная задача оставалась скрытой даже от него самого. Каждый тертон должен найти какое-то количество кладов, будь то тексты, учения или предметы, обладающие большой силой. Но даже среди тертонов лишь немногим суждено открыть рай на земле. До этого момента отец демонстрировал выдающееся умение взаимодействовать с потаенными мирами духов и вмешиваться в скрытые от обычного глаза процессы. Причем с пользой для тех, кто обращался к нему за помощью. Все его действия были пронизаны чувством сострадания. Он в полной мере раскрыл природу того имени, которым его наделил Дорджи Дачен Лингпа. Но каким бы непредсказуемым и изменчивым ни было его поведение, каким бы непоследовательным, сумасбродным и капризным он ни казался, это был лишь внешний облик человека, чье сознание было постоянно связано с совершенно другими измерениями человека, который был настоящим мистиком. И хотя он был провидцем и жил в своем внутреннем мире, в гораздо большей степени, чем большинство людей, нельзя сказать, что его не интересовал мир внешний, в том числе и сфера политики. Вскоре после того, как китайцы в 1951 году вторглись в Тибет и через его родной Галок в восточной части страны прошли к столице Лхасе, по горным селениям, подобно миазмам, стали расползаться вести о резне и мучениях, которое принесло вторжение. Тулшук Лингпа сразу сказал, что ждет его родину. Победа Китая, кровавая бойня, разрушение монастырей, заключение монахов и лам в тюрьмы и отъезд Далай-ламы. Тулшук Лингпа предсказывал сложности, с которыми предстояло столкнуться Далай-ламе 14-му еще за 20 лет до его вынужденного бегства из Тибета. Еще до того, как отец приехал в Индию, он был в Лхасе, где встречался с ламами из монастыря Далай-ламы. Сегодняшнюю инкарнацию Далай-ламы, 14-ю по счету, тогда еще предстояло найти. Тулшук Лингпа сказал ламам, что не думает, что когда они найдут мальчика, того будет ждать счастливое будущее. «Заткнись! Ты не смеешь так говорить о его святейшестве», — сказали они. Прошло несколько лет, и те же самые ламы оказались в изгнании вместе с Далай-ламой. Тулшук Лингпа столкнулся с одним из них в Индии и спросил, помнит ли тот его предсказание. Лама приложил ладони ко лбу и склонился перед Тулшуком Лингпой, выразив тем самым, что помнит его предсказание и глубоко сожалеет, что оно сбылось. Тулшук Лингпа своими глазами увидел, как ухудшилось положение его страны, когда вернулся туда, чтобы спасти своих родителей. Вместе с ближайшими учениками, среди которых были Намдрол и Сукшен, Через Северную Индию он добрался до королевства Сикким и там пересек перевал Натула в тибетской долине Чамби. Потом они пошли в Драмо, где уже 5 месяцев их ждали родители Тулшука Лингпе с 2 его племянницами и племянником. Отец Тулшука Лингпе, Кьячок Лингпе, имел характерную наружность. Также, будучи Лингпой, он носил белую накидку Нагпы, а на голове у него красовался огромный пучок спутанных волос. У него никогда не было собственного монастыря. Он служил в Дамангонпе. Теперь он получил собственный гомпо в Патанами, что в нескольких днях пути вверх по долине от Сималинга. Его жена Кила производила не менее сильное впечатление. Кунсанг описал ее так. Она была очень крупной, как женщины из Ирака или Ирана. Несколько лет спустя, в октябре или ноябре, когда Тулшук Лингпе со своей семьей собирался, как обычно, перебираться в Пангау на зимовку, до него дошли сведения, что Кьячок Лингпе умер. Семья отправилась в Патанам, где Тулшук Лингпе провел церемонию кремации своего отца. После похорон его мать переехала к ним. Ученики отца Тулшука Лингпе много раз просили Тулшука Лингпе приехать в Патанам, чтобы провести какие-нибудь ритуалы. Но он больше никогда туда не возвращался. «Если вам нужна помощь, — отвечал он, — вы всегда можете приехать в Сималинг». Вторжение китайцев в Тибет сильно потрясло Тулшука Лингпе. Он не только видел последствия этой катастрофы собственными глазами, когда забирал родителей, но и постоянно слышал рассказы об ухудшающемся положении от беженцев, пробирающихся через Ладакх и Лахул нескончаемым потоком в долину Кулу и дальше. Опасность угрожала самому учению Дхармы. Китайцы разрушали монастыри, пытали лам, сажали их в тюрьмы или просто убивали. Для йоги и мистика уровня Тулшука Лингпе самым важным было иметь время и место для духовной практики. Тибет с его глухой изоляцией от внешнего мира и огромными незаселенными пространствами был самым подходящим местом для подобной работы. Эта страна подарила миру самых продвинутых мистиков, которые сохраняли древнюю традицию духовного саморазвития и бодхичитты, любящей доброты. Уединившись на своем утесе в Пангао и в монастыре в Сималинге, Тулшук Лингпе понял, что даже будучи окруженным семьей, он может продолжать развивать свою практику. При этом он видел, что уделом многих его земляков становились смерть и страдания, и все больше людей не знали, куда податься. Тибет был захвачен не в первый раз в своей истории. Монголы вторгались туда с севера в 12 и 13 веках. И тогда, как и в 1950 году, тибетский народ и учение Дхармы были в смертельной опасности. По данным исследователей, первые упоминания о биюлах начали встречаться в тибетской литературе именно в период монгольского вторжения. Тогда же стали появляться истории о тертонах, ищущих потаенные долины в Гималаях и открывающих проходы в них. Когда условия жизни становились невыносимыми, наставало время открывать биюл. В тот момент, когда цветам нужно опыляться, прилетают пчелы. Также, когда бежать больше некуда, увеличивались шансы открытия биюла. Так было задумано Падмасамбхавой, когда он прятал потаенные земли и создавал условия для их открытия в грядущие века. Представьте, какой проницательностью нужно обладать, чтобы предвидеть, как все будет обстоять в будущем. Это как если бы шахматный гроссмейстер, делая первый ход, уже знал, каким будет последний. Только человек, обладающий невероятным, сверхъестественным пониманием устройства этого мира, мог продумать все так, чтобы с приближением катаклизмов на Земле рождался конкретный тертон, и чтобы он осознал свое предназначение именно в тот момент, когда возникнет необходимость пробить брешь в реальности. Тулшук Лингпе начал проводить определенные ритуалы и делать подношения Дакине, чтобы она открыла путь к биюлу. Он не просил о том, чтобы именно он нашел вход. Это его не интересовало. Для него было важно найти убежище для тибетцев. Как-то ночью, когда Тулшук Лингпе был в Сималинге, у него было видение, случившееся во время состояния между сном и бодрствованием. Кхандра Еша Цагьял, спутница Падмасамбхавы, явилась перед Тулшуком Лингпе и обратилась к нему суровым тоном. «Внемли каждому моему слову», — приказала она. «Запомни каждое слово и не упускай ни малейшей детали. Тибет захвачен. И тем, кого еще не прирезали, бежать уже некуда. Настало время открыть Биюл в Сикиме. Тебе предстоит большая работа. И провести ее ты должен очень тщательно. Открывать Биюл будешь ты». Она рассказала ему во всех подробностях, как попасть в потаенную долину. Он должен был отправиться в Сикким, прийти в некую долину, у определенного ориентира повернуть налево, в боковую долину, и там совершить особый ритуал для ублажения духов этой местности и духов Биюла. Она подробно описала ему все важные ориентиры, затем повторила все еще раз, чтобы удостовериться, что он ничего не забудет. «Теперь, — сказала она, — я стану приходить к тебе во сне и напоминать о твоей миссии. Нам предстоит громадная работа». У Тулшука Лингпы были видения о том времени, когда Падма Самбхава спрятал терма, который он впоследствии изложил в своем Ниике, то есть описании пути, в Биюл, носившем название «Великий тайный рассказ Дакини о пути в Дымашонг». Когда терма была спрятана, Ланг Палгья Сенге низко склонился перед Падма Самбхавой и поднес ему мандалу, украшенную разными драгоценными камнями. Со всем почтением он обратился к Падмасамбхаве. «Приветствую тебя, о гуру, преисполненный сострадания. В будущем, когда тибетские подданные будут страдать, если нам понадобится укрытие в потаенном месте, прошу, подай нам знак, подскажи нам, дай нам ясное пророчество». Он неустанно просил об этом. Тогда великий гуру сказал: «Внемлите, возлюбленные! То, что я скажу вам, должно стать защитой всем разумным существам в будущем. На закате времен, дословно во времена красной нити времен, образ, связанный с последним красным всполохом заходящего солнца, нитью, растягивающимся по бескрайнему тибетскому горизонту. Не сомневайтесь, что бесконечное знание терма явится миру. В конце темных времен мир будет одержим черными дьяволами похоти, ненависти и обмана. Добрые традиции предадут забвению. Повсюду люди будут творить лишь зло. Из-за своей плохой кармы тибетцы окажутся в руках мясников и вынуждены будут бежать в дальние земли. Многие умрут от чужих рук, другие от голода. Все отвернутся от выживших последователей Будды. Особенно злые люди возненавидят тех, кто практикует дхарму. Те же, кто избрал неверный путь, напротив, будут почитаемы. Стихии выйдут из равновесия, и количество болезней станет расти. Начнется падеж скота, посевы не будут всходить. Повсюду разразятся войны и конфликты. Яды и химикаты отравят почву. Зловещий дух Китая заставит людей возненавидеть служителей дхармы. Великие из душ, они провозгласят своими врагами и будут осуждать их. Исчезнет счастье. Останется лишь страдание. Неважно, богат человек или беден. Мир уподобится яме с огнем. Бежать будет некуда. Страдание будет возрастать день ото дня. Месяц от месяца. Год от года. Сколь прискорбно страдание живых существ. Когда настанут эти темные времена, в Сикиме сохранится прекрасное потаенное место. Оно создано, чтобы защитить всех тибетцев. Отбросьте всякие сомнения и отправляйтесь к жилищу Падма Самбхавы, великого учителя тантры, месту, где тибетцы обретут спасение. Это было древнее пророчество о потаенной стране, Биюле Димашонг, о котором Тулшук Лингпа поведал Кунсангу той ночью в Сималинге. С этого момента Тулшук Лингпа начал говорить о Биюле. Он описывал его и постоянно твердил своим ученикам, что однажды они отправятся в долину, спрятанную в Сикиме, и никогда оттуда не вернутся. Многие, не задумываясь, объявили его сумасшедшим. Другие же, наоборот, начали спрашивать, когда настанет время отправляться в путь. Но все было не так просто. Чтобы попасть в Биюл, недостаточно просто знать, куда идти. Биюл тем и отличается от любого другого места, что нельзя просто подойти ко входу и шагнуть внутрь. Этой долины нет ни на одной карте. Не существует ее координат. Эта долина должна быть открыта. А чтобы это произошло, должны быть выполнены определенные условия. Первое обязательное условие — правильный лама. Тот, кому на роду написано «открыть проход», тот, в чьем сознании на неизменном уровне хранится ключ от Биюла. Не менее важно выбрать правильное время. Лама должен совершить попытку открытия в определенный момент. Даже если лама будет тем самым, но выберет неподходящее время, на его пути будут постоянно возникать препятствия. Открытие потаенной долины — величайший подвиг, на который способен человек. И для него необходимы идеальные условия. Малейший промах приведет к провалу всего предприятия или даже к смерти. Кунсанг помнит, когда его отец впервые стал упоминать Биюл. С момента, как отцу явилась Кхандра Еше Цагьял, прошло много времени, прежде чем мы отправились в Сикким. Я был еще ребенком. Отец постоянно говорил про Биюл, что там не будет войн, еды и одежды хватит на всех, и ни о чем не нужно будет беспокоиться. Он рассказывал о красотах Биюла, водопадах и озерах, наполненных нектаром. Когда он говорил обо всем этом, люди отвечали: «Когда ты пойдешь туда, возьми нас с собой». Все хотели попасть в Шангри-Ла. Отец был столь убедительным оратором, что стоило ему заговорить о Биюле, как в воображении его слушателей возникали красочные картины этого места, и их охватывало желание отправиться туда незамедлительно. Но он лишь отвечал, что время еще не пришло. Кто-то считал, что он рехнулся, другие понимали, что для путешествия важно выбрать правильный момент. Но даже у них кончалось терпение. Отец много пил, и каждый раз, напившись, повторял: «Я должен пойти в Сикким! Я должен открыть врата Шангри-Ла!» Люди говорили: «Тулшу Клингпа опять набрался. Он вечно твердит, что должен отправиться в Сикким, но так никуда и не идет». Некоторые подначивали его: «Давай же, пошли прямо сейчас!» Но отец всегда отвечал: «Придет время, и мы отправимся туда. Мы обязательно сделаем это». Когда он описывал Биюл или читал вслух пророчество, даже те, кто считал его сумасшедшим, начинали мечтать о том, чтобы попасть туда. Они говорили: «Мы хотим пойти с тобой. Давай, поторапливайся. Как мы туда доберемся?» Отец лишь отвечал: «Я знаю путь, но вам не скажу». Бывало, его рассказы о Биюле слышали люди, пришедшие издалека. Им он всегда говорил: «Когда вы в следующий раз придете сюда, то уже не застанете меня. Я буду в потаенной долине». Но сперва нужно было подготовиться.